Днем спустя я, как бы между прочим, спросил тетушку Левин о Клавдии. Я рассказал ей, что встретил эту девушку в библиотеке и подарил ей перо для письма. Тетушка до смерти перепугалась и принялась заклинать меня. Ни в коем случае не разговаривай с этой бесстыдной девицей, и лучше убеги прочь, если тебе доведется еще раз повстречать ее. Император Клавдий раскаивается, что не приказал утопить ее сразу после рождения, но в то время он еще не мог отважиться на такое. Да и мать ее была женщина могучая и раздражительная, так что Клавдий даже опасался за собственную жизнь, когда решил бросить девочку на произвол судьбы. Император Гай охотно звал ее своей двоюродной сестренкой, желая позлить Клавдия, и я думаю, что она бывала на его жутких оргиях. Впрочем, бедняжка Гай спал даже за своими родными сестрами, поскольку все считали его богом. Клавдию не принимают ни в одном порядочном доме, а ее мать была по ошибке зарублена одним знаменитым гладиатором, и того не осудили, потому что он смог доказать, что защищал свою добродетель. Весь Рим знал, что с годами Уркула Нила становилась все бесстыдней, а про ее страсть к разнообразным любовным утехам ходили легенды. Вскоре я забыл о Клавдии, так как отец взял меня в Терри, и мы провели там один зимний месяц, занимаясь нашим поместьем. Бесчисленная огромная могильная курганы этрусских царей и знати, которые возвышались по обеим сторонам священной дороги, потрясли меня. Когда римляне несколько столетий назад завоевали Терри, они разграбили древние могилы и унесли с собой все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Но на дороге остались более поздние, еще не тронутые захоронения. Именно в тех местах во мне проснулось уважение к нашим предкам. Прежде, несмотря на любопытнейшие рассказы отца, я все же не верил, что этруски были когда-то очень-очень могущественным народом. Тот, кто читал лишь историю императора Клавдия, не сумеет представить себе, как варварски поступили римские солдаты с царским курганом. Я же собственными глазами видел следы ограбления. Жители давно обнищавшего Терри остерегались в позднее время появляться поблизости от мертвого города и уверяли, что там бродят духи умерших. Днем же по нему ходило много путешественников, осматривающих древние холмы, а также скульптуры, барельефы в разоренных склепах. Отец воспользовался случаем и стал собирать бронзовые фигурки и священные черные кувшины, которые местные крестьяне находили во время пахоты или при рытье погребов. Лучшую бронзу, правда, собиратели увезли отсюда еще во времена Августа, когда в Риме возникла мода на всяческие этрусские вещицы. Впрочем, множество позеленевших статуэток безвозвратно погибла под крышками погребальных урн. Сельское хозяйство меня совершенно не интересовало, но я, томясь от скуки, все же сопровождал отца в его походах по полям, оливковым рощам и виноградникам, по простую деревенскую жизнь. Однако, подобно мне, не имеют ни малейшего желания навсегда поселиться в глуши. Вдобавок ко всему, в окрестностях Терри можно было охотиться только лишь на лис, зайцев, да птиц. И меня отвращала такая охота, ибо она требовала ловушек, петель, силков и совсем не нуждался в отваге.